«Азраал!» Демон поднял голову дарфинской оболочки, расправил плечи, размял шею и, посмотрев на лорда пламени, лениво улыбнулся. «Ну, здравствуй, брат! Не думал, что ты обнаружишь меня так быстро. Благодари Милорада и спецоперацию небес с попаданцами. Всех нашли?» Беззаботно поинтересовался демон, разглядывая ладони Эвон. «Не знаю, меня в известность не поставили». «Неужели у нее и правда такие маленькие пальчики?» Изумился Азраал и коснулся щеки Рейвена. «Ты только глянь, побрейся, что ли? Какая колючая щетина! Ее нежной коже это не понравится». «Брат, ты бы прикрылся». Мужчина сдвинул брови и убрал от своего лица ладонь Эвон. Происходившее казалось дурной шуткой. Сознание двоюродного брата в теле симпатичной девушки выбило его из колеи. «Прикрылся?» Азрал скинул брови и, против просьбы, поднялся, без стеснения разглядывая обнаженное тело оболочки. «С каких пор тебя смущает женская нагота?» Издеваясь, он поиграл грудями и повилял перед братом голой задницей. «Прекрасное юное тело!» — шлепнув себя по ягодицам, заметил он. «Кстати, ты ей нравишься. Девушке не задница, конечно. Хотя я не против, можешь подержаться. С твоим скотским поведением Эвон тебе не скоро такое позволит». Демон потянулся к ладони брата, но тот резко поднялся. «Так, достаточно». «Да ладно!» — снова изумился Азраал. «Запал на адептку? Ты с детства обладал отменной фантазией. Заканчивай балаган и собирайся в яму. Отец тебя заждался». Закончив играться с девичьими прелестями, Азраал произнес без тени иронии. «Я этого не совершал, Рейвен. Отец разберется». «Ты лучше меня знаешь, как он разбирается», — перебил мужчина. «Сначала уничтожит, а посмертно станет разбираться». «Бунт! Бунт против Орха! Неужели думаешь, он проявит милосердие?» — усмехнулся демон. «Да он убьет меня просто, чтобы показать всем, что его власть незыблема, что даже собственный сын не имеет права противиться отцовской воле. Таков мой папаша, властный сукин сын. Не драматизируй и прикройся. У меня когнитивный диссонанс от твоего внешнего вида». «Серьезно, Рейвен?» Накидывая на обнаженное тело Эвон одеяло, Азраал подошел ближе к брату. «Спроси себя, как поступит Орх, если ты сдашь ему меня сейчас?» Лорд поджал губы. «А теперь задай себе другой вопрос. Ты правда веришь, что я восстал против отца?» «Моя вера не играет никакой роли». «О, это верно. Все знают, лорд Трей жестокий, беспощадный, но справедливый, всегда опирается на факты. Вот тебе факты. Меня не было во дворце, когда все случилось, это раз. Я никогда не поставил бы во главу штурмового отряда низшего кьяги. Это два, и уж точно не стал бы идти по парадной лестнице. В спальню и кабинет отца ведет сеть тайных ходов, неохраняемых, кстати. Только магия, но мне известны все ключи. Давай откровенно, Трей». Азраал подошел к брату вплотную и поднял голову. «Ты ведь никогда не думал, что это я. Иначе бы давно схватил меня и доставил отцу, а не разговоры разговаривал». «Ты прав. Мое расследование ведет к кому-то из верховных демонов. Можно я тебя поцелую? Ей всегда хочется поцелуйчиков, когда ты так близко». Азраал вытянул губы трубочкой и встал на носочки. «Ты отвратителен, ас!» Рейвен оттолкнул брата и отошел подальше. «Если прежде в адептке и было какое-то очарование, то ты его напрочь отбил». Азраал с удивлением уставился на брата и закутался в одеяло. «Странно ты себя ведешь, а ты себя ведешь, как всегда». «Как бог?» — улыбнулся мужчина. «Как придурок». «Стоп». Рейвен замер, обдумывая промелькнувшую мысль. «Кто использует младших кьяги для своих поручений?» «Гидеон?» Без запинки выпалил Азраал. Кстати, он это тельце на сеновале щупал, при его допросе особо не церемонься. Будь осторожен, Ас. Гедеон послал за тобой своих подручных. Так тот кьяги, что пытался Арахрахна облапошить? Да, демон рассмеялся. Чему удивляться? Каков хозяин, таковы слуги. Я понял. Буду беречь Эвон как самого себя, подмигнул Азраал. Найди другой способ притаиться. У меня ставки на эту адептку. Одна из немногих учениц ада с перспективой. Ты про тело? Не переживай. На удивление, крепкий орешек. Ни малейшего намека на распад оболочки. Проверь сам. Устрой ей эмоциональную встряску. Покувыркайся с ней, попробуй придушить, что угодно. Она стабильна. Ас. Стабильно, Трей. Но если ты так настаиваешь, почувствую неладное, сразу освобожу. А пока побуду хорошим Арьяти. Она забавная хозяйка, знаешь ли. И с савличьими ушами ты не такая задница, как без них. Азраал подмигнул брату и освободил сознание оболочки так неожиданно, что Рейвен едва успел подхватить девушку у самого пола.